Глава первая. Нестерпимо хотелось курить. Просто нестерпимо. Казалось бы, давно успел избавиться от этого пагубного пристрастия, но нет. Стоило разнервничаться, и руки сами собой начинали шарить по карманам в поисках пачки сигарет. А сигарет не было. Да и откуда им взяться? Когда целый день приходится бегать, лишь бы только на хлеб и воду заработать, уже не до излишеств. Впрочем, прямо сейчас никуда бежать с необходимости не было. Напротив, я преспокойно развалился на куски относительно чистого брезента и разглядывал окрестности с крыши семиэтажного жилого дома. Блажь и дурь? Как бы не так. Нет, сюда меня привела вовсе невозможность полюбоваться на город с высоты птичьего полета. Проспект с ржавыми нитками трамвайных путей, желто-зеленое пятно садов и маячившее на фоне темного неба высотки остались с другой стороны. Я же разглядывал ничем не примечательную хрущевку. Точнее, почти ничем не примечательную. Как ни крути, далеко не все крыши могут похвастаться наличием овальной, с абсолютно ровными краями дыры. Дыры, совершенно точно не предусмотренной строительным проектом. А оставленный неким шарообразным предметом, который на огромной скорости рухнул с неба, и, пробив бетонное перекрытие, провалился вниз. И, ко всему прочему, после этого еще и не взорвался. И вот это уже было интересно. Весьма и весьма. Старательно сдерживая нахлынувшую вдруг суетливость, я отложил бинокль и отошел на другую сторону крыши. Еще не так давно жители выстроенного на возвышенности дома могли прямо из своих квартир любоваться праздничными фейерверками. Но потом... Город накрыл совсем другой огонь. Не столь красивый и куда более разрушительный. Так вот и вышло, что теперь открывшийся с крыши вид больше не мог вызвать ничего, кроме желания в срочном порядке забиться в какую-нибудь нору поглубже и потемней. Полуразваленные остовы офисных высоток и закопченные все в брешах стены жилых домов. Кузова сожженных легковушек. И пятнистые борта подбитой военной техники. Уже начавшие захватывать новое жизненное пространство заросли кустарника и узкая полоса реки, лениво перебиравшаяся через обломки взорванных мостов. Темные улицы, давно лишенные привычного света фонарей, блеска витрин и пронзительных лучей автомобильных фар. А еще вечно затянутое серыми облаками небо. Был город. И не стало. Умер. Превратился в призрак самого себя. В пятно. Хотите жить в месте, где за вашу жизнь никто не даст и ломаного гроша, а люди мрут как мухи не столько из-за отсутствия элементарного медицинского обслуживания, сколько на практике доказывая постулат, что человек человеку волк? Нет, действительно хотите? Тогда вам сюда. Я бы давно сдернул, просто некуда. Разве что в Сибирь, там говорят хорошо. Вот только до Сибири мне как раз и не добраться. Мигом забраслетят и фильтрационный лагерь отправят. Это в пятнах анархия процветает, а в остальном мире перемены полным ходом идут. Когда-нибудь, конечно, и за нас федералы примутся. Но пока они здесь, гости нечастые. И пока именно гости. Аккуратно развязав затянутый на узел полиэтиленовый мешочек, я достал из него сухарь и, отломив половину, сунул остатки обратно. Не чувствуя вкуса, прожевал и запил парой глотков воды, затем оценивающе встряхнул в руке алюминиевую солдатскую флягу и поморщился. До конца дня точно не хватит. Плохо. Как-то не рассчитал сегодня. В последний раз огляделся по сторонам и невольно поежился, задержав взгляд на затянувшее небо плотной пелене облаков. Пусть на город сверху больше и не сыпалась смерть, местные обитатели приобрели стойкую неприязнь к открытым пространствам вообще и крышам домов в частности. Не заставь нужда, и сам бы сюда ни за какие коврижки не полез. Невесело усмехнувшись, я хрустнул костяшками пальцев и вернулся к оставленному на брезенте биноклю. Сунул его в рюкзак, потом шагнул к краю крыши и на всякий случай посмотрел вниз. Вот гадство. На газоне между домами не росло ни травинки. И как назло, полоса мертвой земли тянулась вдоль всего дома, будто там нарочно какую-то химическую гадость расплескали. И скорее всего, эта самая химическая гадость была на редкость ядовитой. Ботинки на толстой подошве меня, конечно, защитят, но отмыть их потом уже точно не получится. Придется выкинуть от греха подальше. А кому это надо? И через парадную дверь в подъезд тоже не попасть. В подземной парковке, выстроенной во дворах кирпичной элитки, по слухам, обреталась какая-то очень уж мутная компания. Не раз приходилось слышать, что одиночки с ними лучше не пересекаться. Мясо нынче дорогое и все такое прочее. Я вновь посмотрел на темные с проседью облака и беззвучно выругался. Если зарядит дождь, зависну тут надолго, а значит, стоит поторопиться. Подхватив рюкзак, я спустился на первый этаж и выпрыгнул из окна на асфальт. Подошел к прочертившей газон мертвой полосе и задумался. Сколько тут? Метра два? Три? Точно не больше. Решив, что преодолеть это препятствие труда не составит, я выудил из рюкзака три железных крюка и моток веревки. В один миг соорудил кошку и начал раскручивать ее, примериваясь для броска. Как ни странно, крючья угодили в окно на третьем этаже после первого же броска. И не просто угодили, но и зацепились за подоконник. Теперь главное, чтобы он мой вес выдержал. Если монтажники схалтурили, запросто оторваться может. Ну да, 60 килограмм невелика нагрузка. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Натянув тонкие кожаные перчатки, я закинул рюкзачок за спину, вцепился в веревку и подпрыгнул. Полусогнутыми ногами спружинил о стену дома, подтянулся и встал на подоконник. Но внутрь проходить не стал. Вместо этого, перебирая руками узлы веревки и отталкиваясь подошвами от стен, как заправский скалолаз, полез дальше. Перевел дух на втором этаже, вскарабкался чуть-чуть повыше и, ухватившись за раму с выбитым стеклопакетом, забрался в дом. Как-то нет у меня желания по нижним этажам разгуливать, если тут отравляющие вещества расплескались. Лучше уж оглядеться для начала. Кстати, насчет оглядеться. А вот и дыра в потолке. Это я удачно зашел, поскольку в полу аналогичное отверстие имеется. Мне как минимум этажом ниже, если не двумя. Опустившись на колени, я заглянул в дыру. Ничего в потемках разглядеть не смог. И на всякий случай потянул носом воздух. Да нет, никакими химикатами не пахло. Уже хорошо. Оставив кошку валяться на подоконнике, я вышел на лестничную площадку и надолго замер на месте, прислушиваясь к тишине. И вновь все спокойно. Тихо, аж в ушах звенит. Ну да, оно и неудивительно. Мертвый город, тихий город. Разве что ветер в развалинах свистит, да дождь на уцелевших карнизах барабанную дробь выбивает. А в остальном тишина. И тишина – это хорошо, потому как любой звук в первую очередь означает опасность. Железное правило – услышал непонятный шум – уноси ноги. Ну или иди разбирайся, если себе это позволить можешь. Я предпочитал не рисковать. Но в доме было тихо, да и внешний подъезд ничем особенным от сотен себе подобных не отличался. Выломанные и распахнутые настежь двери квартир, копоть на стенах, выброшенная мародерами за ненадобностью мелочевка на ступеньках. Все как везде, и тем не менее, щелкать клювом не стоило. Чревато оно. Медленно спустившись на второй этаж, я настороженно замер у нужной квартиры и вновь принюхался. Показалось, или действительно мокрой псиной тянет. Оставшиеся без кормильцев собаки, конечно, не боевые отравляющие вещества, но тоже ничего хорошего. На всякий случай, обнажив кинжал, изготовленный из обрезка самодельной шашки, я осторожно переступил через вывороченную наружу дверь и сразу позабыл про непонятную вонь. Из квартиры явственно повеяло теплым воздухом. Вот уж не было печали. Но гарью при этом не пахло, а значит, дело точно не в обустроивших тут себе лежбище бродягах. К тому же ни одного целого окна в доме не осталось, и какой тогда смысл улицу греть? Скорее уж, это не разорвавшаяся бомба своеобразным калорифером выступает. Как бы она ни сдетонировала, пока курочить буду. Но идти на попятную было уже поздно, и покрепче стиснув рукоять кинжала, я заставил себя шагнуть в квартиру. Даже если тут бродяги обретаются, отобьюсь. Пусть клинок в основном для подламывания заколоченных ящиков и разрезания пластиковых коробов использовался, но и по своему прямому назначению сгодиться он вполне мог. Было бы желание. Было бы, да. Как раз этого самого желания и не было. Но какие варианты? И собак, и бродяг шугануть можно. А с голодом и жаждой такой номер не пройдет. Облизнув пересохшие губы, я прошел через коридор и замер, не решаясь заглянуть в зал. Потом взял себя в руки и, стараясь не шуметь, проскользнул в комнату. Есть. Как я и надеялся, проломивший несколько перекрытий объект завершил свое падение именно здесь. И что было совсем уж замечательно, он не только не разлетелся при этом вдребезги, но даже и не деформировался толком. Это я удачно завернул. Большинство неразорвавшихся бомб, к которым с чьей-то легкой руки приклеилось прозвище «Карапуз», в нашей округе нашли и раскурочили давным-давно. А это он лежит, меня дожидается. Присев на корточки рядом с достигавшим сантиметров 40 в диаметре шаром, я прикоснулся к нему и досадливо поморщился. Исцарапанный металл оказался куда теплее, чем ему полагалось быть. И полбеды, если дело в пострадавшей при падении энергоячейки. Если сбой вызван поломкой блока управления, придется уйти отсюда несолоно хлебавши. Плохо. Ну да надо сначала глянуть, что там и как. Проведя пальцами по боку карапуза, я легко нашел нужную выемку, вставил в нее острие клинка и всем своим весом навалился на рукоять кинжала. Что-то хрустнуло. Погнутая стальная пластина отошла в сторону, открыв отверстие, в которое при желании вполне можно было просунуть руку. При желании? Нет, скорее при необходимости. Нащупав внутри нужный рычаг, я взялся за него и осторожно потянул на себя, сдвигая в сторону перекрывавший доступ ко внутренностям бомбы лючок. Потом посветил зажигалкой и с облегчением перевел дух. На первый взгляд, начинка бомбы при падении особо не пострадала. Вытащив один из контейнеров с поражающими элементами и отставив его на пол, я ухватился за слегка замятую пластиковую шторку, защищавшую от пыли электронные потроха карапуза, и отодвинул ее в сторону. Потом дотянулся до прямоугольной платы блока управления и, обрывая провода, выдернул ее из креплений. Усеянный мелкими кристаллами пластиковый прямоугольник с непонятными надписями на обратной стороне напоминал обычную электронную плату, отштампованную где-нибудь в Китае, но стоил несравненно дороже. И поскольку внешний блок поврежденным не выглядел, проблем с его реализацией возникнуть было не должно. Есть заинтересованный человек на примете. День удался, в общем. Плата уже отправилась в специально припасенный на этот случай полиэтиленовый пакетик, когда за спиной раздался цокот когтей. Крутанувшись на месте, я инстинктивно выкинул перед собой открытую ладонь, а в следующий миг повалился на спину, лишь чудом сумев удержать оскалившуюся псину от себя на расстоянии вытянутой руки. Не решаясь ни на минуту ослабить хватку, я сорвал с пояса складной нож и, надавив пальцами на плавники, со щелчком разложил 4-дюймовый клинок. Поудобнее перехватил рукоять и, кое-как замахнувшись, воткнул в дворнягу на совесть заточенный Ти-Лайт. Взвизгнувшая от боли шавка рванулась прочь и, проскальзывая когтями, по ламинату скрылась в коридоре. Я хрипло выругался и обрывком занавески вытер складной нож. Потом помотал головой, понемногу приходя в себя после внезапного нападения, и убрал в ножны кинжал. Все, вроде ничего больше не забыл. Подхватив валявшийся на полу рюкзак, я выскочил в подъезд и заскакал по ступенькам, но сразу же вспомнил про забытую кошку и метнулся на третий этаж. Схватил лежавшее на подоконнике снаряжение и вновь поспешил вниз. Спустился на первый этаж и, не решившись покинуть подъезд через парадную дверь, прошел в первую попавшуюся квартиру. Там царили полнейший бедлам, и всюду валялись вываленные из ящиков шкафов вещи. Но сейчас меня волновало лишь то, что никто не удосужился ни вывести, ни пустить на растопку мебель. Окинув взглядом весь этот разгром, я остановил свой выбор на журнальном столике и выволок его на балкон. Поднатужившись, скинул на идущую вдоль стены дома полосу бетонной заливки и сам выпрыгнул следом. Остальное было делом техники. Оставалось лишь передвинуть выдержавший падение с первого этажа столик на газон и, вскочив на него, одним прыжком сигануть через отравленную землю. Все, пора валить отсюда, а то как бы чего не вышло. Обидно будет с таким товаром на руках в какую-нибудь историю влипнуть. Как-никак в рюкзаке месяц нормальной, ну почти нормальной жизни припрятан. А это совсем немало. У нас теперь каждый день на вес золота. Выйдя со двора, я немного постоял на парковке, но не заметил ничего подозрительного и спустился к проспекту. Там на всякий случай еще раз огляделся по сторонам, налево, направо, и метнулся через проезжую часть. Протиснувшись меж двух легковых автомобилей, брошенных у трамвайной остановки, сбежал по выщербленной лестнице к ограде больницы скорой помощи и зашагал к общагам. Можно, конечно, напрямик срезать, да только ну его к лешему. Лучше уж крюк сделать, чем по костям идти, да через обломки взорванного корпуса перебираться. Я посмотрел на закопченные развалины и невольно поежился. Точное количество погибших после прямого попадания ракетой в переполненную больницу установить так и не удалось. Да что там установить? Трупы не только сосчитать, их и закопать никто не удосужился. Сначала у властей руки не доходили, теперь и вовсе никому до этого дела нет. Мертвецы есть пить не просят, вот и валяются до сих пор под открытым небом. Живым не до них, живым самим бы копыта не откинуть. Маячившие за оградой пустые коробки корпусов с темными провалами вывороченных окон и державшимися лишь за счет арматуры бетонными блоками действовали на нервы, и я невольно ускорил шаг. Но в принципе так и так пошевеливаться надо. Еще не хватало под дождь попасть. Суставы так и крутят, да и облака сегодня темнее обычного. Я настороженно глянул в небо и немного успокоился. Непроницаемую пелену пронизывали седые полосы. А значит, ливня пока можно было не опасаться. Если только к вечеру зарядит. Тут сооруженный из железных прутков забор больницы закончился, и я свернул за угол и оглядел уходившую под горку дорогу. Немного далее, перегороженную десятком сожженных легковушек. А чтобы ни у кого не возникло искушения проехать по тротуару, с обеих сторон от баррикады замерли подорванные бронетранспортеры. Оно и правильно. Нечего тут на машинах разъезжать. В силу дефицита бензина и солярки, на машинах у нас лишь крайне ограниченный контингент катается. И этим товарищам тут откровенно не рады. На первый взгляд все было как обычно. И немного успокоившись, я перебежал на другую сторону дороги. Но во дворы общак заходить не стал и зашагал под горку, стараясь держаться поближе к замершим на обочине раскуроченным автомобилям. В принципе, ближайшие дома от бомбардировок почти не пострадали, и риск заполучить на голову рухнувший с верхних этажей бетонный блок был не столь уж и велик. Но мало ли на кого во дворах нарваться доведется. Пусть откровенным беспредельщикам тут ловить нечего, да только в нынешние времена одиночки по подворотням шляться не резон. Раз пронесет, два, а дальше? Последнее дело на авось полагаться. Все эти удачливые да фартовые давным-давно сгинули. Как ни крути, мозги и инстинкт самосохранения никакая удача не заменит. Хотя без нее тоже никак. Так что лучше по дороге пойду. Слева меня брошенные машины прикрывают, справа в зарослях кустов завсегда укрыться можно. И засады опасаться не приходится. Место не самое проходное. Люди в основном центральных улиц держаться стараются. Миновав пару домов, я срезал напрямик через спортивную площадку и уже на углу общаги столкнулся со знакомым парнишкой, который откровенно скучал, подпирая плечом девятиэтажку. «Спокойно все», – уточнил парень, и, отпустив болтаться на ремне АК-74, одернул заправленные в носки спортивные штаны. На проспекте тишина. Я остановился в паре шагов от караульного и уточнил. «А чего?» «Круглый вроде автомобильный шум слышал». «Он к старику пошел», – поморщился я. «Давно?» «С полчаса назад». «Ладно, побегу. Давай». Я кивнул на прощание караульному и поспешил к сложенному из красного кирпича двухэтажному дому, в подвале которого раньше располагался грот. Кабак, впоследствии давший название всему зданию. Питейное заведение в свое время по понятным причинам приказало долго жить, и теперь там обретался скупщик всего и всея Сергей Данилович Старинов по прозвищу Старик. Ну а поскольку конкурентов у него в ближайшей округе не имелось, именно в грот со всего района и тянулись рыскавшие по брошенным домам помоечники. Одни торопясь сдать найденное барахло, другие в надежде занять под грабительский процент пару банок тушенки, десяток патронов или на худой конец несколько литров воды. Золотом и водкой, еще двумя имевшими ход в пятне валютами, старик в долг не давал, справедливо полагая, что возврата суда в этом случае он может и не дождаться. Да и патроны выделял только под верное дело.